«Какой такой при?» «Куда его хотели пригласить?» — спросил Дзинь с любопытством. Соседи-ученики объяснили ему, что произошло за это время. Приехал, мол, государев гонец Пэй спросить Ли Цина ко двору, но начальник округа сообщил ему, что Ли Цин уже скончался. Тогда власти приказали соседям писать бумагу с объяснением. «Вот, оказывается, в чем дело», — проговорил Цзинь. «Никакие доказательства не понадобятся, если есть письмо и сумка. Мы вместе пойдем в Ямынь, и я передам вещи гонцу государя». Соседи вместе со стариком отправились в окружную управу. Старый Цзинь рассказал начальнику о том, как он встретил Ли Цина, как тот передал ему письмо и сумку. Удивленный чиновник поспешил к Пэй Пиню. В это время Пэй, обескураженный своей неудачей, с нетерпением ожидал отчета местных властей. Он собирался в обратную дорогу, когда появился начальник округа с большой толпой жителей. Чиновник доложил вельможе о письме и сумке лекаря, которые тот отдал своему соседу, старому Цзиню. Велев передать их посланцу двора, Пэй Пинь раскрыл письмо, содержание которого, как оказалось, напоминало благодарственную реляцию. Ли Цин писал: «Ваше Величество, золотые письмена вашего нефритового послания достигли 9 чистых сфер. Ответствую вам. Совершенные мужи спускаются в бренный мир, дабы обеспечить спокойствие людей и благополучие их жизни. При этом они следуют принципам Мидения, Тана и Юя и соблюдают бережливость, свойственную Веню и Цзину. С почтительностью они ожидают наступления предела движения, чтобы вознестись в чертоги Пенлая. Их не заботит еда, как не волнует одежда. Они не желают терзать свою душу и истощать разум. Им нужны лишь города, немного журчащей воды, чтобы спокойно совершенствоваться в искусстве волшбы. Ваш слуга когда-то давно лишь мимолетно увидел Дао путь, но не успел тогда вступить в ряды бессмертных. И вот патриарх Джанго и мой друг по учению Ло Гуань сказали, чтобы я шел к ним. Посему я не могу находиться при вашем чистейшем дворе. Вместе с ним я ухожу служить великой истине. Давным-давно государь Цинь Шихуан пригласил к себе Ань Цишена с Восточного моря, но Ань отказался от приглашения и передал государеву посланцу пару туфель пурпурного цвета. Ваш слуга не имеет талантов, но и он не может оставить ваше послание без ответа. Примите от меня этот яшмовый жезл, Жуи, как знак моей искренней признательности. Надеюсь, что ваше величество возьмет сей дар». Прочитав это удивительное послание, Пэй Пинь вздохнул. Говорят, что бессмертные не умирают, но плоть их исчезает. Надо вскрыть гроб. Если он окажется пустым, значит, Ли Цин небожитель. Это несомненно. Вернувшись ко двору, я доложу об этом нашему государю, и тогда у нас не будет лишних хлопот. Начальник округа и соседи поспешили в лавку лекаря. Если бы они не открыли гроб, может быть, все осталось бы по-прежнему. Но, приподняв крышку, они застыли в изумлении. Тело исчезло, а на дне колоды лежал бамбуковый посох, да пара туфель, и поднимался синей ленточкой дымок. И вдруг, о чудо, гроб взмыл вверх и исчез в вышине. По городу разлился странный аромат, который, как потом говорили, ощущали даже за 300 ли от Цинжоу. Сановник Пэй, чиновники из округа, все жители города принялись истово кланяться, обратя взоры к небесам. Благодарственное послание Ли Цина вместе с сумкой аккуратно положили в пакеты, посланник Пэй передал его государю. В следующем году во всей Поднебесной вспыхнула эпидемия язвы, но Цинжоу она обошла стороной. Наверное, подействовал странный аромат. Ли Цин хоть и умер, но, как видно, сила его врачевания сохранялась в этих краях. Вот почему до сегодняшнего дня жители города осенью и весной поднимаются к кумирне на горе Заоблачных Врат и совершают там жертвоприношения и поклонение духам. А теперь послушайте стихи. «О гнилом топорище, о шахматном бое легенды слыхали не раз. А сегодня повесть заоблачных врат поведали вам без прикрас. Как день летят, мелькают века в мире земной четы. Но корысть по-прежнему гонит глупцов в сети мирской суеты.